Как, однако, сеньор Гарибальди охладел к нему, увидев неучтенное зелье. Неужели ему так надоели несчастные и несчастливые изобретатели, и просто проходимцы и шарлатаны? Хотя да, пожалуй, в академии чуть ли не каждый мнил себя новым Медичи, Борджа или Дитофана. Не позавидуешь несчастному целителю, раз он вынужден не просто проверять все заказанные зелья на качество и пригодность, но и разбирать студенческие придумки. Северус мог только корить себя за глупость и непредусмотрительность, но теперь сделать что-либо уже было нельзя, оставалось лишь надеяться, что сеньор сдержит слово и покажет модифицированный костеросцелителю Фонтини, руководителю зельеварческой службы при больнице. Северусу очень сильно везло в последние месяцы, он не мог этого отрицать, а ведь удача имела свойство заканчиваться. По закону магического равновесия, которому удача тоже подчинялась, могло случиться и нечто похуже. «Мерлин, помоги, чтобы обошлось». Прошла неделя, затем другая. Сеньор Гарибальди был по-прежнему отстраненно вежлив и ни словом, ни намеком не напоминал о том разговоре, когда получил от Северуса модифицированный костерост. Словно ничего и не происходило, Северус нарочно не расспрашивал его. В какой-то степени не позволяла гордость, но куда больше его сдерживало понимание, что все равно не получится ничего доказать. Даже если сеньор выкинул зелье сразу же, как только Северус ушел тогда, он может сказать, что передал его зельеварам больницы, а они отказались смотреть. Всякое могло быть на самом деле. Так что истины Северус бы не добился, а вот взаимоотношения с магом, который напрямую влиял на возможность заработать сейчас и устроиться в ту же больницу в будущем, испортил бы. Самым обидным, конечно, будет, если итальянцы попытаются присвоить его изобретение. Северус лишь по прошествии времени осознал, что зря зашел с одного из своих козырей. Надо было начать с чего-то менее важного, что не захотелось бы украсть, но поздно уже. Так что Северус, наученный горьким опытом, теперь старался сдавать сеньору Гарибальди исключительно безукоризненные зелья, чтобы у того не было возможности придраться и перестать давать Северусу заказы, и усиленно экспериментировал в свободное время. Встречи с друзьями пришлось сократить до минимума. «Ты идешь?» – как-то в пятницу спросил его Диева, когда занятия наконец завершились. «Мы сегодня приглашены к Чезаре, напоминаю». Чезаре жил в общежитии академии, как и остальные студенты, чтобы не выделяться, однако иногда выбирался домой узнать, как там дела, повоспитывать младших сестренок, которых у него имелось целых трое, и наесться домашних вкусностей. Вся их компания прекрасно понимала приятеля, а Северус тихо завидовал про себя. Если бы не Тобиас, он сам бы очень скучал по дому. Но Тобиас все уничтожил, и мама умерла. Так что, когда Чезаре приглашал друзей, Северус всегда откладывал другие дела и присоединялся к остальным. Сеньор и сеньора Панчини, родители Чезаре, всегда принимали его благосклонно и даже отказывались признавать иностранцем. По внешности и манерам они считали его настоящим итальянцем, которого по недоразумению вывезли в холодную и промозглую Англию. Сестры у Чезаре были неплохими девчонками, со старшей, Фелицией, ровесницей Северуса. Они несколько раз весьма азартно обсуждали старинные яды из арсенала Медичи. Попробовал бы Северус обсудить что-то такое с Лили. Крику бы было. «Помню», — ответил он со вздохом, — «но не пойду. Нужно закончить заказ для больницы». Собственно, Северус сам был виноват. Обычно он четко планировал работу и старался не выбиваться из графика, иначе бы либо погряз в заказах, либо начал халтурить, либо серьезно задержал бы несколько заказов, и тогда прощай, репутация. Но в среду на этой неделе они писали сложнейший тест по всем дисциплинам в рамках промежуточной проверки знаний, после которого, как рассказывали старшекурсники, отчислялось человек 6, не меньше. Чтобы подготовиться к шестичасовому срезу, Северус жил на бодрящем зелье последние 5 дней, а до этого он по дурости, не рассчитав, взял у сеньора Гарибальди большой заказ на микстуру Гауди Клаудского. Зелье объемом в 3 пинты требовалось сдать уже завтра, и, если не посвятить варке сегодняшний вечер, Северус ни за что не успеет. Капризная микстура варилась в 2 этапа, разделенные между собой сутками ожидания. Вчера он, пока остальные отсыпались, сделал все, что требовалось для первого этапа, пусть и приполз в свою комнату далеко за полночь. Сегодня оставалось закончить зелье. Ничего сложного или экстраординарного, никакого мучительного ожидания. Просто выполнить определенную последовательность шагов с заранее заготовленными ингредиентами. Просто последовательность, Правда, из 50 шагов, не меньше 4 часов работы, требовавшей полной сосредоточенности, внимательности и аккуратности, иначе зелье будет уже не спасти. Опять, Диева скорчил забавную опечаленную рожицу. Мы скоро забудем, как ты выглядишь, Амиго. Ты же в лабораториях сутками пропадаешь. Это было крайне сомнительно, учитывая, что занятия ежедневно занимали не меньше 8 часов, а еще часа 3-4 их компания просиживала вместе в библиотеке Академии. Жили они тоже по-прежнему все вместе, а комнаты Диева и Жака и вовсе соседствовали с комнатой Северуса через стенку. Однако язвить Северус не стал. До появления в его жизни друзей никто не баловал его напоминаниями, что нужно поесть, поспать, куда-то сходить, отдохнуть. Даже Лили, если и делала так, то недовольным и приказным тоном. Северус, сам считавший себя злым на язык, попросту не мог грубить тем, кто проявлял живейшее участие в его судьбе. У него впервые в жизни появились настоящие друзья. А уж как расстроится Фелиция, посмеиваясь, цокнул языком тот и шутливо поднял руки, когда Северус показал ему кулак. «Понял, понял, третий лишний, не буду влезать. Но ты смотри, как бы потом не пришлось жить на одном Безоаре». Северус тяжело вздохнул. Зная характер Фелиции, он был твердо уверен, просто Безоаром обойтись не удастся. Гордая и эмоциональная, как и любая настоящая итальянка, несмотря на свои всего лишь 15 лет, да еще и дочь Зельевара, та много раз его испытает и погоняет, прежде чем простить. В прошлый раз они договорились продолжить изучение ядов Медичи и сварить самый простенький. В категориях Медичи простенький содержал 14 ингредиентов и готовился 8 часов обязательно в 4 руки, а Фелиция обещала добиться от отца разрешения использовать их семейную лабораторию. В конце концов, как еще можно составить собственное противоядие, если не сварить перед этим сам яд? Словом, планировалось хорошее исследование, а Северус не мог прийти. Как-нибудь я уговорю ее сменить гнев на милость. Мысли об этом не вызывали никакого отторжения, как это бывало в прошлый год с Лили. У Лили приходилось именно что вымаливать прощение, чувствуя себя презренным рабом, нет, гладиатором на арене, которому императрица должна либо даровать жизнь, либо обречь на смерть. Фелиция же была абсолютно другой. В ней не было тщеславия и гордости ради гордости, она не кичилась знаниями, происхождением и приличным достатком их семьи, своей красотой, старшим братом, который мог легко решить многие ее проблемы. Да Лили бы на ее месте уже давно использовала все имеющиеся возможности и не раз выставляла бы их на показ, хвасталась, королева. И как Северус столько лет продержался рядом с ней на должности то пажа, то шута. Конечно, Фелиция тоже устроит ему знатную головомойку, но он не будет чувствовать себя так, словно об него вытерли ноги, хотя в этот раз, в отличие от большинства претензий Лили, действительно будет целиком и полностью виноват. Собрав учебники и конспекты, Северус закинул сумку в свою комнату, переоделся в рабочую одежду и направился в лабораторное крыло. По пути ему, наверное, встретилась вся академия. Пятница, вечер, многие спешили отпарировать домой на выходные или просто отдыхать. Даже стало обидно, что придется корпеть над зельем до позднего вечера, но Северус напомнил себе, что деньги за этот заказ – еще один вклад в копилку на редкие ингредиенты. Копить на то, чтобы обустроиться в Италии после обучения, Северус собирался начать со второго семестра, а сейчас по максимуму покупал ингредиенты для собственных исследований. Прежде чем искать нового мага, кому можно было бы предложить очередное модифицированное зелье взамен сеньора Гарибальди, это зелье нужно было сварить. Дежурный по лаборатории привстал было с места, чтобы преградить Северусу путь, но, узнав, знаком велел проходить. Сегодня дежурил Джузеппе, довольно ленивый колдун, который очень не любил что-либо делать. Впрочем, у Северуса со всеми работниками лабораторного крыла сложились неплохие отношения, благо они не требовали от студентов невозможного. Всего лишь содержать помещение в чистоте, убирать за собой и не проводить совсем уж опасных опытов. Это не Слакхорн, у которого по сути приходилось выкупать каждую возможность позаниматься в классе зелий во внеурочное время. Тут маги жили и работали по другим принципам, а сами лаборатории были идеальны, великолепны и превосходны. По сравнению с ними класс зельеварения в Хогвартсе, единственный, между прочим, был все равно как пропитый дырявый котел против импронта, лучшего ресторана в Каннеридже что для волшебников, что для маглов. Заняв малую лабораторию 5А, Северус забрал из зоны хранения котел сосновой микстуры. По внешнему виду и консистенции получилось то, что надо, без ошибок. Северус не сдержал полного облегчения вздоха. Прежде он не готовил микстуру Гауди Клаудского, потому что в Хогвартсе ее не заказывали. А если бы кто и заказал, вряд ли бы Северус взялся ее варить в тех условиях. Здесь же даже такой длительный и капризный процесс не пугал и не останавливал, напротив, хотелось опробовать свои силы. Так что, разложив на столе ингредиенты и инструменты, Северус включил горелку, поставил котел на подставку и с энтузиазмом включился в работу. Возможно, если он постарается, то сократит время приготовления. Вряд ли Северус успеет к друзьям к Панчине в то время, когда приходить в гости еще прилично, зато хотя бы в общежитие вернется неглубокой ночью. По давней привычке он заранее внимательно изучил рецепт, распланировал, что и как делать, что где будет лежать, чтобы сэкономить время на своих действиях, так что процесс шел бодро и без остановок. Северус следил за происходящим в котле, добавляя туда по очереди ингредиенты, помешивая по и против часовой стрелки, а еще вверх и вниз, перемешивая слои. Как пролетело несколько часов, он не заметил и понял, что зелье готово, скорее, не по его голубой, с эффектом перламутра, поверхности, а потому, что едва разогнулся над котлом. Спина протестующе застонала, а одеревеневшие от долгого стояния мышцы будто по-настоящему заскрипели, когда Северус попытался их размять, потянувшись. Он ощущал себя старой ссохшейся деревянной куклой на шарнирах. Так больно было делать самые простые движения. Но зелье, о, зелье, мирно ожидавшее, когда его перельют во флаконы, в котле, искупало все неудобства. На поверхности с глубины то и дело всплывали тягучие темно-синие всполохи. Чем дольше будет стоять микстура в любой таре, тем больше их будет, пока наконец цвет зелья полностью не сменится. Чем темнее оттенок, тем более крепкой была микстура и тем меньшая дозировка требовалась больному. Северус в очередной раз поразился возможностям магии тех волшебников, которые изобрели это зелье. Продумать не только само лекарство, но и облегчить работу с ним колдомедиком – это просто высший пилотаж. Неожиданно раздавшиеся аплодисменты, всего несколько хлопков, прозвучавших в тишине лаборатории поистине громче некуда, заставили его вздрогнуть всем телом. Северус так погрузился в приготовление зелья, что не заметил появления постороннего. Мерлин. Да он расслабился после Хогвартса совсем. Там-то всегда приходилось держать ухо востро, потому что мародерам плевать было, где его подлавливать, но в академии жестко пересекались любые попытки травли и даже простые ссоры. Вот Северус и, да, поистине высший пилотаж, приготовить микстуру Гауди Клаудского в 16 лет, на краю отдельно стоящего лабораторного стола. Небрежно скинув дорогую мантию, сидел сам магистр Борджиа Медичи. С трудом сглотнув, в горле тут же пересохло от волнения, Северус заставил себя поприветствовать великого волшебника. Кажется, у него даже голос не сильно дрожал. Чудо, не иначе, потому что Северус не просто переживал, он был близок к панике. Как, спрашивается, он умудрился пропустить появление мага с такой колдовской силой? Сколько магистр находился тут незамеченным? Как долго терпел неуважительное отношение шкалера, который настолько увлекся зельем, что никого и ничего не замечал? Признаться, я сначала не поверил, когда мне сказали, что один из учеников Академии успешно модифицировал костераст. Медленно, с акцентом проговорил тот. Магистр что, говорил по-английски? Зачем? Чтобы Северус чувствовал себя свободнее в его присутствии? Бред, маги такого статуса имеют полное право не подстраиваться под собеседника. А уж когда я узнал, кто вы, откуда и сколько вам лет, сеньор Снейп, то захотел лично вывести вас на чистую воду. Я всячески приветствую учеников, которые занимаются самостоятельными исследованиями, но не терплю лжецов и тех, кто пытается выехать за чужой счет. Вы знаете, сколько раз в год в гильдию поступают заявки от зельеваров, якобы доработавших это зелье? 10, больше 50. Примерно по 5 писем каждый месяц, как мне докладывают секретари. Некоторым действительно удавалось убрать побочные эффекты, но еще ни одно такое зелье не было принято колдомедиками. Догадываетесь почему, сеньор Снейп? Потому что боль от растущих костей позволяет целителям определять, закончилось ли действие зелья или нет. Но это же элементарно решается. Добавление лепестков золотистой червлены никак не влияет на свойства зелья, а на них завязывается тот же темпус, выпалил Северус, не ожидавший, что кто-то из других зельеваров не подумает о такой банальной вещи. Он-то, модифицируя костераст, этот момент продумал. Магистр хищно улыбнулся. Именно поэтому ваш вариант зелья целители больницы Дожи и так высоко и оценили. Я был очень приятно удивлен. Благодарю вас, сеньор, то есть, господин магистр. У Северуса перехватило дыхание и зашумело в ушах. Похвала от самого Борджиа Медичи была чем-то невероятным, немыслимым, но именно ее он только что и услышал, а потому стоял и изо всех сил давил глупую улыбку. Магистр одобрил его работу. Тот подошел к котлу с микстурой, набрал полный черпак снадобья и вылил его обратно, придирчиво следя, как оно вело себя. Неплохо, очень даже неплохо. Учитывая ваш возраст, можно сказать, что это великолепно сваренное зелье. Северус вновь поблагодарил, стараясь не думать, что надеялся услышать другое. Что микстура идеальна, что магистр прежде не видел таких отточенных, выверенных движений, и все в таком духе. Он не имел права на такие мысли, но они червоточиной разъедали разум, настойчивые и всепоглощающие. Стыдно, магистр только-только похвалил Северуса, это вообще невероятное чудо, а ему было мало. Северус отвел глаза в сторону, чтобы, не дай Мерлин, не пересечься с взглядом с магистром. Многие зельевары были еще и хорошими легилиментами, чтобы, если пациент не в состоянии отвечать, хотя бы таким образом выяснить влияние зелья на него. А уж представитель двух именитых родов, затухших в магловском мире, но соединившихся в волшебном, не мог не быть превосходным ментальным магом. Для него щиты Северуса, которые он самостоятельно разучил в Хогвартсе, просто ерунда, так что оставался лишь один способ не опростоволоситься, не дать возможности прочесть мысли. Только если не мысли выдадут Северуса, это сделает его тело. Сердце бухало тяжелыми, громкими ударами, руки стали влажными от пота, пот же выступил на лбу, скулах, под носом, а еще Северус никак не мог совладать с дыханием. Специальные дыхательные техники, может, и помогли бы, но в присутствии самого сеньора Борджиа Медичи Северус забыл о них напрочь. Из относительно умных мыслей осталось лишь несколько вопросов по зельеварению, и то неизвестно, хватило ли бы у Северуса духа их задать. Да, такой возможности ему больше могло и не представиться, но что можно было спросить и как? Борджиа Медичи, отложив ненужный уже инструмент, снова присел на край центрального стола. Чисто физически от этого стало немного легче. Магистр был очень высоким магом, его рост немногим не дотягивал до 7 футов, а сейчас же создалось ощущение, что они теперь могут общаться на равных. Северус с силой тряхнул головой и прикусил губу. Вот еще, на равных. Глупость какую придумал. Еще бы вообразил, что ему сейчас предложат ученичество, кретин. То, что сеньор пришел поговорить, ничего не означало. Сказал же он, что хотел лично разоблачить Северуса, думал, что он обманщик. Только почему тогда магистр, добившись цели, до сих пор не ушел? Вы ведь англичанин, сеньор Снейп, задумчиво проговорил Борджиа Медичи. Кто ваши родители? Англичанин, сэр сеньор. Моя мать была из рода принц, а отец не маг. Его происхождение мне неизвестно. Интересно, что же англичанин делает здесь? Насколько выяснили мои секретари, вы сбежали из Хогвартса, не дожидаясь результатов экзаменов. Выбрали для поступления основной курс, остерегайтесь соотечественников. Чем плоха лучшая британская школа чародейства и колдовства, а, сеньор Снейп? Северус напрягся, чувствуя подвох. Он ни за что бы не поверил, что магистр пришел поговорить, не разузнав предварительно все, что можно о Северусе Снейпе. Скорее всего, тот знал все, и про историю с оборотнем, официальную версию, само собой, и отношение в Хогвартсе к слизеринцам и самому Северусу, и многое другое. Что же сказать, какого ответа от него ждали? Лучше она, потому что единственная, наконец решился Северус. Вы должны знать, что качество образования в Англии в последнее время только и делает, что падает все ниже. Останься я там, потерял бы 2 года впустую. Или, что более вероятно, потом не сумел бы вырваться из лап Малфоев и Риддла. Скорее всего, Северусу бы позволили получить мастерство на континенте, но обвешали бы его таким количеством обетов и клятв, что никакого выбора бы не осталось, кроме как вернуться после обучения. «Понимаю», — медленно произнес сеньор, однако что он этим имел в виду, было непонятно. С одинаковым успехом магистр мог как принять объяснение Северуса, так и не поверить ни на йоту. Самое главное, что Северус не врал, всего лишь немного не договорил. Мастер Слакхорн не самый достойный член гильдии, но на островах его заменить, к сожалению, неким. Учеников у него не было довольно много лет, и в свете нашего знакомства мне очень хотелось бы узнать почему. А вот, видимо, и подвох. Я не был перспективным волшебником с точки зрения профессора Слакхарна, не в плане знания или таланта, а в плане связи и возможного вознаграждения в будущем. Прошу меня извинить за возможную грубость, сеньор, но не я один так считаю. А как же традиционное слизеринское умение договариваться? Сверкнул улыбкой магистр, а в его глазах, Северус готов был поклясться, зажегся интерес. Мерлин, помоги, я не заканчивал Хогвартс, но знаю, что представители вашего факультета, сеньор Снейп, никогда ничего не делают просто так. Ждать от Горация альтруизма, не в вашем духе. Я не против взаимовыгодного обмена. Профессор Слакхорн, видимо, не верил, что из меня может получиться что-то стоящее или что я достойно отплачу за его труды. Самокритично. Знаете, сеньор Снейп, я склонен больше поверить во второй вариант. Северусу многих усилий стоило сохранить невозмутимое выражение лица, ведь в этот миг все его надежды полыхнули, как коробок магловских спичек, раз и ничего не осталось. Всерьез он не рассчитывал получить от сеньора предложение об ученичестве или хотя бы разовой совместной работе, однако сейчас ему в одночасье отрезали все, лишили даже самого слабенького шанса на что-то стоящее после академии. Это конец, бесславный конец будущей карьеры Зельевара Северуса Снипа, которая еще и начаться не успела. Никто не захочет иметь дело с человеком, которого считают неблагодарным, никакой мастер. Не то чтобы магистр был неправ, все же ситуация сложилась совсем уж нестандартная. Смысл ученичества в том, чтобы наставник передавал свои знания и умения тому, кто желал их получить, а Северус знал куда больше Слакхарна, это признавали все в Хогвартсе. Что мог дать ему старый морж, который ни как Зельевар, ни как декан не стремился работать с полной отдачей? Но как объяснить это магистру, чтобы тот не посчитал Северуса банальным выскочкой, решившим утвердиться за счет оскорбления и откровенного вранья в адрес бывшего профессора? Могу я узнать, почему вы решили именно так, сеньор? Медленно проговорил он, изо всех сил демонстрируя недоумение и смирение. Не возражать, только не возражать и не язвить, как Северус обычно начинал, когда его загоняли в угол. Мои коллеги переговорили с несколькими нашими выпускниками из Англии, довольно миролюбиво ответил магистр, посмеиваясь над несчастным выражением лица Северуса. Все они охарактеризовали вас как невероятно талантливого зельевара. Вы варили зелья в Хогвартсе на продажу? Так, подвох номер два. Нет, выполнял только индивидуальные заказы, фамильные рецепты или что-то, чего нельзя достать в аптеках. На остальное у меня не было лицензии, да и в школе на это смотрит косо. На попытку заработать своим трудом, скорее, на демонстрацию, что ты настолько беден, что вынужден работать даже в школе, не удержался Северус, припомнив одну из многочисленных придирок мародеров. Возможно, что вы правы в отношении меня и профессора Слакхарна. Мне ни за что уважать его. Будучи моим деканом, он ничем мне не помог. Все свои знания и умения, что я приобрел, ничем из них я не обязан ему. Слизеринцы уважают сделки, но это должны быть взаимовыгодные сделки, а не союз с безразличным трутнем. Магистр внезапно расхохотался, так что Северус, тяжело дышавший после сорвавшейся с языка тирады, почувствовал себя полным идиотом. Он все испортил, выставил себя дураком или заносчивым гордецом. Почему магистр смеялся над его словами? Непонимание, раздражение, горечь, все это, сплетаясь в причудливый ком, разрасталось в его душе, коля до крови многочисленными шипами. Северус понял, что упускал свою неожиданную удачу, а как все исправить, не знал. Какая емкая характеристика, сеньор Снейп. Не скажу, что такая уж и неправильная. Я давно не имел дел с Горацием, не люблю таких людей. Вас следовало бы наказать за неуважение к старшему, к мастеру, но я, пожалуй, закрою на это глаза на первый раз. Хорошо, со Слакхарном мы разобрались. А вот чем вы не угодили нынешней власти, даже не так, чем нынешняя власть не угодила вам. Простите, переспросил Северус, не успевший обрадоваться, что несдержанность не вышла ему боком. Магистр будто из ниоткуда вытащил волшебную палочку, пара взмахов ею, и в воздухе завис один из июльских номеров ежедневного пророка, Мордрит. Северус едва не попятился. Летом он не тратил деньги на газеты, но пару раз просматривал подшивки пророка в публичной библиотеке и потому знал, что именно привлекло внимание Борджиа Медичи. Среди заметок об очередном концерте Селестины Уорлок, информация о предстоящих досрочных выборах министра магии, процессе над Поттером и его компанией красовалось объявление о розыске, точнее, о поиске без вести пропавшего Северуса Снейпа. Северус помнил, как в первый раз увидел свою колдографию на странице пророка, это было спустя 2 недели после выхода номера в свет, кажется. Сначала он впал в ступор, затем разозлился, а потом испугался, что кто-нибудь заметит снимок, узнает его и напишет в редакцию газеты. За объявлением стояли Малфой, это очевидно, а они нашли бы Северуса быстро, очень быстро, с их-то возможностями. Прошло несколько дней, прежде чем он расслабился и понял. По колдофото в газете трудно узнать нынешнего Северуса Снейпа, ведь там был изображен неряшливый худосочный заморыш. В который раз уже за этот разговор Северус подумал, что слишком рано расслабился. В академии знали, знали и молчали. Понятно, почему не лезли. У каждого секретов хватает, и спасибо, что не выдали. Только Северус в глазах магистра представал, он понять не мог кем. Неблагодарным засранцем уже был, а теперь, беглецом, преступником. Угрюмо глядя на колдофото и задумавшись, он едва услышал. «Насколько я помню ваше семейное положение, родственники вас искать не будут. Стало быть, это друзья или несостоявшиеся покровители. Не пугайтесь, не Аврорат, потому что нет ни информации о преступлении, ни о награде за поимку. Так что же заставило талантливого молодого человека бежать на континент, когда на его родине начались перемены? В это время гораздо проще пробиться наверх». Искоса посмотрев на магистра, Северус вновь перевел взгляд на газету. «Соврать или нет, вранье не поможет. Сеньор готовился к этому разговору, и очень может быть, что знал ответы на свои вопросы, а хотел посмотреть, как Северус себя поведет». Слизеринское умение просчитывать ситуацию в этот раз дало сбой. Молчание затягивалось и становилось все более красноречивым, потому что Северус никак не мог решить, что же делать. Если сказать чистую правду, от и до, то неизвестно, как магистр отнесется к его поступкам. Северус же фактически подставил однокурсников, подвел их под тюрьму. Само собой, что многолетними сроками в Азкабане Поттер с Блэком обязаны большей частью собственной глупости, и смертную казнь Люпину не сам Северус определял, и уж тем более не он выпустил опасного, неконтролируемого оборотня гулять в полнолуние. Он просто передал информацию тем, кто сумел правильно ею распорядиться. Но если бы не Северус, Поттера не отправили бы в Азкабан на 5 лет, а Блэка, на 10, не получили бы по году заключения и многотысячные штрафы МакГонагалл и мадам Помфри. Дамблдору не предстояло бы провести в волшебной тюрьме остаток жизни, и не было бы на политической арене в Англии нового лидера, господина Риддла, вокруг которого сплотились волшебники, вынудив в конце концов министра магии уйти в отставку. Жуть какая! Получается, что первоисточник перемен, что с ног на голову перевернули жизнь английских магов, Северус. И это правда, Мордрит его задери. Затевая свою авантюру с Малфоями, Северус понимал, что основной удар придется не на мародеров, а на Дамблдора, но не предполагал такого масштаба последствий. Нет, если откровенно, Северуса это не волновало. Он думал исключительно о собственной выгоде, как истинный слизеринец. Проблема была в том, что такой подход, какой Северус считал самым что ни на есть естественным, большинство людей, видимо, ввиду врожденных гриффиндорских качеств, осуждало. К какой категории относился господин магистр? Тех, кто поймет, или тех, кто не примет? У Северуса не было ни времени, ни возможности выяснить это. «Сеньор Снейп, я не хотел становиться орудием в чужих руках», наконец произнес Северус, заставив себя посмотреть магистру в глаза. «Жить в ошейнике на коротком поводке, делать лишь то, что мне укажут, и против тех, кого не взлюбят мои покровители. Мне не было бы места на том празднике жизни. Почему же? Вы талантливы, весьма амбициозны и умеете обращать на себя внимание сильных мира сего. Хорошая характеристика, даже замечательная, тем более от такого именитого мага, но она Северуса совсем не обрадовала. Здесь это очень хорошо, господин магистр, но не в Англии. Там я лишь полукровный выскочка, который должен быть благодарен уже за то, что до него снизошли. А господин Риддл?» Северус вновь взглянул на газету. С ее передовицы тот обещал полную реформу образования в Хогвартсе ради благополучия будущих поколений британских магов. В его планы благополучие таких, как я, не входит. Мы расходный материал, обслуга. Кто знает, может быть и гордые аристократы, кичившиеся чистотой своей крови, для наследника Слизерина просто инструмент для достижения его целей. Недаром же господин Риддл уравнивал всех своих союзников, ставя им некую метку. Странно разумные речи для 16-летнего юноши. «Мне пришлось повзрослеть слишком рано, сеньор, иначе бы я не стоял здесь сейчас перед вами». Магистр неопределенно качнул головой. «Ваши слова звучат очень складно, сеньор Снейп, но они всего лишь ваши слова. Если изучить газеты, ситуация в Англии не кажется такой уж беспросветной и удручающей. Я не очень-то хорош в риторике», — начал было Северус, и его внезапно осенило. «Действительно, у него нет и не было доказательств, что господин Риддл замышлял что-то ужасное против тех же маглорожденных или полукровок. Как сказал только что магистр, слова – это лишь слова. Зарабатывая репутацию и поддержку у чистокровных, Риддл мог сколько угодно кричать о будущих притеснениях маглокровок, а заняв высокий министерский пост заговорить уже по-другому. Это же политика. Как обстояли дела в Англии сейчас, Северус не знал, но какая разница, господин магистр, представитель двух древних, чистокровных фамилий, и, наверное, лозунги Риддла против маглорожденных ему гораздо ближе, чем какие-либо иные точки зрения. Каково отношение итальянцев к Риддлу было неизвестно. Англичанам итальянцы платили взаимностью, не любили, даже презирали, но так-то обычные волшебники. А у магов, имевших высокий статус или пост, могло быть совершенно иное мнение о своих, хм, коллегах. Северус устало выдохнул. Надежда на что-то хорошее, с приходом магистра, державшая его в величайшем напряжении, на глазах истаивала, утекала, как песок в песочных часах. С ней исчез и пиетет, трепет, который он испытывал перед таким великим волшебником, как глава Международной гильдии зельеваров. К чему все это, если итог будет такой же, как в Хогвартсе? «Могу показать, если вам это интересно, господин магистр», — произнес он тускло. «Конечно, Борджиа Медичи это не интересно. Ему, зельевару номер один мирового уровня, воспоминания и мысли какого-то шкалера, возомнившего себя намного умнее взрослого и опытного мага, были не нужны, чтобы сделать правильные выводы». Тот усмехнулся. «Показать, даже так, хотя почему нет, показывайте, сеньор Снейп». Поежившись, Северус сделал глубокий вдох, чтобы унять дрожь. Все-таки не такого ответа он ожидал, и поймал взгляд магистра. Он тренировался самостоятельно в окклюментативных практиках, выстраивал щиты на сознании, разделял его на слои, учился работать с отдельными потоками информации для каждого уровня, но свои щиты против настоящего легиэлемента еще не пробовал, и слава Мерлину. В книгах «Вторжение в разум» описывалось иначе. Мелькание воспоминаний сопровождалось нарастающей головной болью, повышалось давление, бывало, что волшебники и сознание теряли. То ли магистр был еще и выдающимся ментальным магом, то ли книги врали, но Северус ничего подобного не чувствовал, кроме того, что его воспоминания больше ему не принадлежали. Господин магистр просматривал их быстрее, чем сменялись кадры в магловском телевизоре, бегло проглядывая скучные эпизоды школьных уроков или летних скитаний по Каукварту и задерживаясь на тех моментах, когда заходила речь о Риддле или его рыцарях в Вальбурге. Но затем его внимание привлекли Дамблдор, Слакхорны, чтоб их, мародеры. Северус попытался вытолкнуть чужака из своего сознания. Воспоминания перестали мельтешить. Перед его мысленным взором медленно потекла одна из сцен на четвертом курсе, когда вытянувшиеся и окрепшие за летние каникулы мародеры решили опробовать на Северусе свою силу чисто по-магловски. Двое держали, а Поттер с Блэком по очереди отходили Северуса кулаками и ногами. Магистр это хотел посмотреть, да никогда в жизни. Никогда Северус не позволит кому-то увидеть свои унижения из-за кучки гриффиндорских придурков. Вытеснить магистра щитами не получилось. Тот, не напрягаясь, легко снес все заслоны, вновь запустив вереницу воспоминаний, и теперь уже школьные месяцы интересовали его не меньше всего остального. Северус, вновь вынужденный вспомнить пренебрежительно равнодушное отношение Слакхарна, старост своего факультета и чуть ли не подряд просмотревший все свои столкновения с мародерами, почувствовал такую ярость, что всем телом отшатнулся назад. Зрительный контакт прервался, картинки в его памяти наконец завершили свой хаотический круговорот, и тут же его виски будто каменными ручищами сдавил великан. Обрушившаяся на Северуса боль заставила его остановиться на замахе, он инстинктивно потянулся за волшебной палочкой, чтобы вдарить посмевшему унизить его наглецу, и прижать ладони к вискам. Следующим пришло мерзкое, ненавистное до дрожи ощущение крови, что текла из носа. Северус, не раз сходившийся с придурочными гриффиндорцами в рукопашную, слишком хорошо знал это чувство, чтобы не узнать, но сейчас у него не было сил даже просто вытереть кровь. Голова раскалывалась на части, а перед глазами то и дело темнело. Если честно, Северус хотел, чтобы это полуобморочное состояние продлилось как можно дольше. Чернота перед глазами, вызванная легилименцией, внезапно оказалась чернотой во всем. В первый миг, увидев в лаборатории самого главу Международной гильдии зельеваров, Северус посчитал, что ему улыбнулась удача, что его талант и знания наконец признает именитый в области зелий волшебник. Реальность оказалась куда банальнее и прозаичнее. Не задав ровным счетом ни одного некорректного вопроса, господин магистр вывел его на чистую воду, да так хитро вывернул, что Северус сам предложил посмотреть воспоминания, лишившись единственного шанса что-то утаить. Если он в собственных глазах из счастливчика, избежавшего возможной кабалы, превратился в ничтожество, которое бежало непонятно от чего, в трусливом порыве загубив нескольких волшебников и необратимо изменив жизнь целой страны. Если Северус сам себя в одночасье перестал уважать, что о нем подумает посторонний волшебник? Получается, все было зря. Его надежды и мечты, взбалмошный план, который, тем не менее, сработал, эти несколько месяцев усердного труда здесь, в магической Италии, учебы, вновь планы, уже на ближайшее обманчиво безбедное будущее. Все это бессмыслица, сущая ерунда. Мыльный пузырь, который громко лопнул, оглушив и ошеломив Северуса собой. После такого позора, Северус боялся, что магистр увидит его поражение в стычках с мародерами. Ха, ему не видать ни признания, ни перспектив. Закончить обучение, скорее всего, дадут, но какой смысл? Северусу придется перебиваться ровно такими же заказами, какие он имел еще в Хогвартсе, нелегальными. Для этого не нужно иметь семи пядей во лбу. А может, его и выгонят, кому нужен ученик с напрочь запятнанной репутацией, который мог принести Академии множество политических проблем. Вот тогда даже протекции от Риддла Волдеморта обрадуешься, только новая встреча с ним теперь не сулила ничего, кроме смертельной опасности. Северус хмыкнул, чувствуя, как губы сами собой растягивались в кривой и горькой ухмылке. Все было зря. Для вашего возраста у вас очень приличные окклюментативные щиты, спокойным голосом произнес магистр и зачем-то шагнул навстречу. Искоса глянув на зельевара, Северус различил, что тот протягивал ему носовой платок и, вытащив палочку, наконец остановил и убрал кровь. Кто вас учил? Или, как по зельям, никто. Книги, бросил Северус не оборачиваясь. К чему делать вид, что ему интересен и дальше этот великосветский разговор? Разве что магистр хотел поставить взорвавшегося юнца на место, иного варианта Северус не видел. Книги. Не думал, что в библиотеке Хогвартса сохранились издания по магии разума. В последние десятилетия ваше министерство уж слишком рьяно все запрещало. Вы же были в моей голове, сами все видели, огрызнулся Северус. Следом за сдавливающей болью в висках пришла ломота в затылке, столь сильная, как если бы ему пробили череп. Хотя в таком случае он, наверное, был бы уже трупом. Не самый худший вариант, видел. У ваших однокурсников шикарные личные библиотеки, которыми вы пользовались при каждом удобном случае. Очень ловкий и практичный подход. Только вряд ли в их книгах описано все верно, все же ментальная магия за последние годы шагнула далеко вперед. А вы, англичане, как отгородились от нас, так и сидите, не принимая ничего нового. Вот, сеньор Снейп, возьмите это. Невербальная бесполочковая акция не произвела на Северуса никакого впечатления. Он и так знал, что Борджиа Медичи ужасно силен, сильнее самого Дамблдора и, наверное, Риддла тоже, а то и их обоих, вместе взятых. Во флаконе, который протянул магистр, плескалось болотного цвета зелье, по оттенку и консистенции походившие на обезболивающие. Жаль, что не яд. Северус снял с флакона крышечку, капнул одну каплю на запястье, попробовал на запах и вкус обезболивающее, но нестандартный рецепт. Спросить бы, в чем отличие, да кто же теперь ему ответит? Какой вы осторожный, протянул с насмешкой магистр, наблюдая за его манипуляциями. Наверное, Северус бы выпил зелье, потому что уже не мог терпеть боль, но после такого замечания заставил себя поставить флакон на лабораторный стол. Ничего, он потерпит еще пару минут, вряд ли разговор продлится дольше, а потом как-нибудь доползет до общежития, где осталась экстренная аптечка. Не дури, юнец, пей. Хочешь свалиться в обморок? Северус только крепко стиснул зубы, мысленно считая про себя. Он сильный, он продержится. Обрушившийся на него удар магии был подобен, наверное, столкновению с Хогвартс-экспрессом. Чернота в один миг заволокла лабораторию, так что Северус испугался было, что ослеп. Подкосились ставшие совсем слабыми ноги, он точно упал бы, но почувствовал, что чужие пальцы с силой впились в его плечи. Давление чужой силы слегка ослабло, и Северус осознал, что это магистр подошел к нему вплотную, вцепился будто когтями и испепелял взглядом. «Запомни вот что, Северус Снейп», за обманчиво спокойным тоном магистра крылась настоящая угроза, от которой Северуса едва не накрыла новым приступом дурноты. Он отчаянно цеплялся за остатки гордости, чтобы не показать, насколько ему плохо. «Ты можешь не бояться сильных мира сего, но никогда не игнорируй их. Наживешь смертельных врагов своим пренебрежением». Разжав хватку, магистр как ни в чем не бывало отошел. «А теперь пей, и не спорь». Не имея больше сил, Северус взял злополучный флакон и сделал два глотка. Зелье подействовало буквально секунд через 30. На виски перестало давить, исчезла ломота в затылке, даже перед глазами прояснилось, контуры предметов стали привычно четкими. Демонстрация чистой силы магистра поражала до глубины души. А ведь для большинства зельевар по умолчанию не считался сколько-то ни было стоящим магом по уровню волшебства. Но Борджиа Медичи с самой юности, как поговаривали, чихал на стереотипы, а с возрастом, статусом, тем более. Риддл, который некогда казался Северусу самой опасной персоной, на его фоне был как ребенок, первокурсник Хогвартса. Северус думал, что сбежав из Англии спасся от смертельной угрозы, только магистр оказался в разы сильнее и страшнее какого-то Риддла. «Да, и страшнее», — невозмутимо согласился тот. Северус оторопел, еще один сеанс легилименции, но как, он же ничего не почувствовал, и в глаза магистру почти не смотрел, лишь мельком, мельком. «Ваш господин Риддл на самом деле ничего из себя не представляет. Вы ведь не читали в последнее время газеты?» Северус промолчал бы, но прислушался к прозвучавшему так пугающе совету и хрипло ответил. «Жаль времени. Времени и денег. Напрасно, сеньор Снейп. Крайне рекомендую все-таки быть в курсе свежей прессы, иначе бы вы давно уже знали, что временный министр магии Риддл уже запретил всем английским волшебникам покидать страну, а маглорожденным вдобавок обучаться в Хогвартсе и обязал их регистрироваться, как оборотни. Он планирует загнать их в резервации, чтобы не портили чистую волшебную кровь своим вольнодумством». «Безмозглый выскочка», — поморщился магистр, — «не понимает, что отсутствие свежей крови — прямой путь к вырождению. Его здесь, на континенте, не понимает никто, в том числе и я. Так что сбежали вы вовремя, очень вовремя». Не веря, Северус просто тупо уставился на сеньора. Приготовившийся к презрению и осуждению, он был не готов услышать от магистра одобрение своих действий. Многотонная глыба отчаяния, недавно обрушившаяся на Северуса, начала медленно растворяться, открывая лазейку надежде. «Да, Риддл идиот, каких еще надо поискать? Другое дело, вы, сеньор Снейп, вы мне нравитесь. Талантливый, в меру наглый, не без амбиций. Вас огранить, получится настоящий бриллиант. Имея не самые лучшие возможности из-за происхождения, вы крутились, как могли, использовали любой шанс. В истории с оборотнем я бы снял перед вами шляпу, будь она у меня. Великолепно разыграно, как по нотам. Не думайте жалеть бывших однокурсников. Они получили по заслугам». Напрасно Северус вглядывался в казавшиеся беспросветно черными глаза магистра. Ему ничего не удавалось прочесть, а, между тем, это было жизненно необходимо, потому что его слух, кажется, обманывал его, раз от магистра звучала похвала, короткая, но такая емкая, что Северусу никакой другой не надо было. Он и не думал, не предполагал даже, что заработает такую оценку. Может, это побочный эффект от легилименции или спасительная галлюцинация. Сможете разобраться в том зелье, какое я вам дал? Северус метнулся взглядом к остаткам обезболивающего во флаконе. Повъевшийся в сознание привычки, он не допил зелье до конца, оставив примерно капель 10. На тот случай, если придется устанавливать состав. Маловато, конечно, но разум ухватился за знакомую задачу со всей энергией, на какую только был способен после пережитого стресса, и Северус уже мысленно прикинул 4 ингредиента, которые могли дать обезболивающему такую быстроту воздействия. «Смогу», — с вызовом произнес он. «В конце концов, Магистр говорил не игнорировать, а вот про то, что нужно вести себя смиренно, и слова не было сказано. Широкая и хищная улыбка, озарившая лицо магистра, подсказала, что это был правильный ответ. «Отлично. В таком случае, думаю, мы с вами еще увидимся, сеньор Снейп. Готовое зелье передайте сеньору Гарибальди, как обычно. Эрнесто сам свяжется со мной». Борджиа Медичи направился к выходу из лаборатории, но остановился на самом пороге и обернулся. «Да, еще кое-что. На вашем месте я бы заготовил побольше модифицированного костероста. Не удивлюсь, если в ближайшие пару дней к вам обратятся из больницы Дожи по поводу клинических испытаний». Не придумав ничего лучшего, Северус кивнул. Магистр же с усмешкой изобразил полупоклон, после чего толкнул распашную дверь лаборатории и скрылся за ней. Несколько секунд Северус еще держался, но затем силы в один миг просто оставили его, и он привалился к столу, шумно и жадно дыша. Северуса била дрожь, затылок и спина взмокли от пота, и он, наверное, не сумел бы сделать и шага, настолько слабым и безвольным чувствовал себя. Встреча с Борджиа Медичи далась ему невероятно тяжело, ощущения были как при сильнейшем магическом истощении. Помнится, последний раз Северус серьезно волновался, ожидая результаты вступительных испытаний в Академию Мерлин. То было и в четверть не так волнительно, как сейчас. Магистр производил невероятное впечатление своей мощью, волей и непредсказуемостью. На ум приходило одно единственное сравнение с гремучей змеей, с той лишь разницей, что господин магистр не собирался великодушно предупреждать о возможном нападении. Он бил точно, со всей силой и не щадя. У Северуса до сих пор дрожали руки, стоило вспомнить, как магистр приложил его магией, чтобы заставить выпить зелье. Ничего себе проявление заботы. Немного придя в себя, он содрал через голову зельеварческий фартук и, позабыв о правилах поведения в лаборатории, уселся прямо на стол. Магистр не проклял его, не выгнал из академии страны, напротив, одобрил все его действия. То, что он сдал оборотням Алфаимы, обведя их вокруг пальца, ускользнул. Северус вновь и вновь в своей памяти обращался к неожиданной встрече и спрашивал себя, что это было. То, что реальность, а не галлюцинация, уже понятно, но как сам глава гильдии, которому по статусу не положено было общаться с кем-то ниже проректора, академии запросто пришел в лабораторию ради него, Северуса, даже не побрезговал посмотреть его воспоминания и вон, захватил с собой обезболивающее, чтобы после легилименции, обезболивающее. Северус так резко подпрыгнул на столе, что чуть с него не свалился. Откуда магистр знал, что оно потребуется? Просмотреть свои воспоминания Северус предложил спонтанно, а в Хогвартсе успехами в ментальной магии он не бравировал, так что узнать об этом из расспросов учившихся в Академии англичан господин магистр попросту не мог. Просчитал заранее, на всякий случай захватил, оба варианта были вполне правдоподобны, и оба пугали. Выходит, магистр предполагал, что они столкнутся лбами, и кому-то, кому-кому, понятно же, кому именно, потребуется зелье. Догадка отдалась ледяными мурашками по затылку, которые лавиной понеслись по хребту вниз. Нет, магистр не предполагал, он провоцировал, делал все, чтобы Северус сам раскрылся по максимуму, подначивал и выбивал из привычного спокойного состояния. Как будто мало было самого факта, что с Северусом разговаривал волшебник такого уровня, а он был настолько глуп, что повелся на подначки, как ребенок, и даже расстроился, опустил руки, думая, что это для него конец уже и в новой жизни. Ничего не конец, получается. Припомнив последнюю улыбку магистра, Северус прикрыл глаза и рассмеялся. Сначала тихо, а потом, в полный голос, благо в такое позднее время соседние лаборатории пустовали, и никто не примчался бы выяснять, в чем дело. Ему устроили проверку, и каким-то чудом только Северус ее не завалил. Магистр уходил с таким видом, будто случилось нечто долгожданное, и хотелось бы думать, что это были ответы и действия Северуса, и страшно. До последних минут ему не удавалось читать магистра легилименцией, тот закрывался мастерски и в ментальном поле выглядел как монолитная скала без единой трещинки. Однако тогда, уже на пороге сеньор снял щиты, намеренно или на эмоциях, но снял, и нельзя было не уловить отголоски его чувств. Они так походили на его собственные, что Северус боялся поверить, допустить, что, отсмеявшись, он запустил руку в волосы и дернул с такой силой, что на глазах выступили слезы, но нет, ничего не изменилось. Магистр действительно пообщался с ним почти на равных, дал пару советов, задание и пообещал, что они скоро встретятся. Было от чего сойти с ума. Северус мечтал перекинуться с Борджиа Медичи несколькими словами, может, задать какой вопрос, но неожиданно мог получить несоизмеримо большие, если он правильно все понял. По сравнению со сверстниками Северус был достаточно скуп на эмоции, жизнь приучила, но сейчас ему хотелось орать в полный голос, скакать и бесцельно размахивать руками, и плевать, если кто-нибудь увидит. Возможно, магистр намекал на ученичество, и если так, то Северус готов был ради этого на что угодно, хотя только что всей душой боялся сеньора Борджиа Медичи даже больше, чем Риддла. Но он не откажется, не засомневается и никогда не пожалеет. Такой шанс выпадает реже, чем один раз в жизни. Именно его Северус и искал, когда бежал сюда, в Италию, в Академию, так что не упустит ни за что. Он разгадает загадку обезболивающего зелья и к новой встрече с сеньором уже будет готов ко всему. Да, магистр холоден и опасен, как змея, но Северус тоже заканчивал серебристо-зеленый факультет, а змея всегда договорится с другой змеей. Северус еще не знал, что пройдет меньше недели, как он передаст сеньору Гарибальди повторенное улучшенное обезболивающее по рецепту магистра, что буквально через пару дней прямо во время одной из лекций в аудиторию влетит королевский альбатрос с клеймом родов Борджиа и Медичи на белом оперении с ученическим контрактом в лапах, что сам Северус, несмотря на собственную недавнюю решимость, подойдет к этому вопросу очень вдумчиво и взвешенно и контракт подпишет только на третьи сутки, что магистр сразу же возьмет его в оборот, завалив дополнительными заданиями, а следом подключаться еще и колдомедики из венецианской больницы Дожи с заказом на модифицированный костераст, и Северусу придется с помощью магистра, нет, уже своего учителя оформлять первый патент, что за этим последует ряд публикаций в магических газетах, причем, не только итальянских, и об его успехе узнают все, только страхом Северуса не суждено будет сбыться, и новые приятели не отвернутся от него, хотя, наверное, и позавидуют. Зато впечатленные сеньоры и сеньора Панчини проникнутся его знаниями и умениями настолько, что двери их дома будут для Северуса всегда открыты, чему, конечно, обрадуются и он сам, и Фелиция. Будет еще и письмо от Лили Эванс, которая каким-то чудом увидит выпуск ежедневного пророка со статьей про самого молодого в волшебном мире Зельевара-изобретателя. Бывшая подруга не поздравит Северуса с успехом и не поинтересуется его делами. Нет, она, пожаловавшись на собственное незавидное положение, не согласившись с требованиями нового министра, она вынуждена будет вернуться в Магловский мир, в ультимативной форме потребует, чтобы Северус помог ей уехать и тоже поступить в академию. При этом напрочь забыв о том, как она на допросах всячески очерняла своего друга. Правда, в конце длинного и запальчивого письма обнаружится приписка, что Северус точно виноват в случившемся с Поттером, Блэком и директором Дамблдором, поэтому обязан ей помочь, искупить, так сказать, свою вину. Северус сначала надумает писать ответ, а потом просто отложит послание от Лили к небольшой кучке тех вещей, которые остались у него от прошлой жизни, отложит и больше про него и не вспомнит. Его учеба у магистра Борджиа Медичи будет напоминать поле боя. В перерывах между зубрежкой, тренировками, исследованиями и работой над заданиями сеньора, которые займут большую часть его времени, Северус будет периодически цапаться с учителем из-за его методов и упрямства их обоих. Будут и мысли бросить все назло магистру, будет Северус, и не раз, в сердцах говорить, что лучше бы пошел в рыцари в Альбурге к Риддлу. Вряд ли там тоже требуют невозможного. Магистр тоже много чего выдаст ему в запале, но к концу первого года ученичества они друг друга все-таки не убьют. А Северус научится и невозможное делать в кратчайшие сроки, и немыслимое запоминать и создавать чуть ли не на коленке и, опять же, как можно скорее. Борджиа Медичи будет невозможно скуп на похвалу. По сути, его слова, сказанные Северусу при их первой встрече, будут единственными словами одобрения и поддержки на много лет, зато скоро и щедро на расправу и наказание. И когда Малфой при поддержке министра Риддла попытаются вернуть его на родину, заступится за Северуса и заступится так жестко, что англичане надолго потеряют желание пересекаться с итальянцами по любым вопросам. Лишь много позже, став самым молодым в истории мастером зельеварения этого звания, Северус дождется от своего учителя еще одной короткой одобрительной улыбки, и магистр даже пожмет ему руку. Потом, правда, сразу же огреет жалищем, чтобы вообще не расслаблялся, но его глаза не будут врать, в них будут гордость и радость за своего ученика. Это все будет потом, но будет, стерев с собой то, что случилось бы, пойди Северус Снейп в ту злосчастную ночь в визжащую хижину.